Графиня Кильманзек, терпеливо слушавшая до сих пор, сочла без сомнения, что ее юная подруга слишком старается ради простой лектрисы и что пора ей снова завладеть вниманием. «Знаете ли вы, что он ответил на днях мадам де Монмуранси?» «Надо признать, это было довольно забавно». «Бог мой, нет, расскажите». Как известно, император хотел дать Монмуранси титул графа, и его жена, неудовлетворенная таким возвышением, слишком, по ее мнению, ничтожным для славы их рода, возразила: «Сир, мы являемся первыми баронами христианства». Император засмеялся и ответил ей: «Я знаю, сударыня, но не нахожу вас достаточно хорошей христианкой для этого». «Он умеет шутить, когда хочет», — задумчиво заметила Доротея. «Тем не менее, я без особого удовольствия поступлю на службу к его супруге. К счастью, ее пока еще нет». Сердце Марианны тоскливо сжималось, и слова почти не доходили до ее сознания. Она едва слушала, и мадам Кильманзек победила. Доротея де Перегор снова повернулась к ней. Впрочем, две подошедшие дамы отвлекли внимание, и, предоставленная самой себе, Марианна смогла попытаться обдумать создавшуюся ситуацию. Она не смела и глянуть в ту сторону, где она видела американца, настолько страшилась того, что могло последовать. В том, что Талейрану станет известно имя, не было ничего катастрофического, ибо он уже знал, что она нелегально приехавшая эмигрантка, но он также узнает, что она убийца. И, воскрешая в памяти услышанные в вечернем тумане на Плимутском барбекене слова, Марианна едва не теряла сознание. Она и сейчас ясно слышала их. Долго это не протянется. Виселица уже ждет ее в Лондоне. И ее охватила такая же дрожь, как и тогда. Она думала, что уже избавилась от так долго мучившего ее страха, и вот он вернулся. Этот Бофор ненавидел ее. Она не захотела подчиниться его капризу после того, как он завладел ее состоянием. Она с отвращением выгнала его, и он, безусловно, намеревается отомстить, отдав ее в руки палача. И вдруг роскошная обстановка, элегантная толпа, музыка — все поплыло перед глазами, и Марианна ощутила холод, словно она каким-то чудом попала наружу под начавший падать снег. Глаза ее наполнились слезами. Все оказалось бесполезным. Она тщетно боролась, чтобы избавиться от той ужасной ночи, которая исковеркала ее жизнь, и вот она безжалостно и неумолимо настигла ее. Лелеемая мечта отдаться пению и жить только для себя уничтожена, когда цель была так близка. Подумать только, какие надежды она возлагала на этот вечер. И это мужчина, снова мужчина, стал вестником несчастья. Что же ей теперь делать? Броситься к ногам Талейрана? Рассказать все, абсолютно все, и умолять помочь ей остаться во Франции? Вспомнив, какой эффект произвел ее рассказ на старого Давари, Марианна не ощутила желания повторить тот опыт. Ни один мужчина не поверит ей, ибо ее правда была оскорбительной для мужского достоинства. Боязливо осмотревшись, она поискала высокую фигуру Бофора, но не нашла. Зато услышала недалеко от себя неторопливую речь Талейрана. Он присоединился к группе, окружавшей метра де Фонтене. Великий светоч университета очередной раз предавался занятию, которое он предпочитал — прославлять вообще творение его божества, метра де Шатобриана, и, в частности, его последнюю книгу «Мученики», совсем недавно увидевшую свет. Сочинение имело большой успех как у книготорговцев, так и у страстных хулителей, так что вполне понятно, что у Луи де Фонтене дел было по горло. Привлеченная его приятным голосом, Марианна подошла, решив попытаться осторожно поговорить с Толейраном, который, стоя перед оратором, с насмешливой полуулыбкой посматривал на него. Поговаривали, что князь не очень строг в вопросах морали, циничен, не признает условностей. Может быть, он будет меньше, чем она думает, шокирован, узнав, что она убила мужчину. «Я утверждаю, что нет ничего прекрасней мучеников». «И не понимаю, дорогой князь, — говорил Фонтене, — как вы можете с пренебрежением относиться к одному из самых значительных творений нашего времени?» «Мэтр де Шатобриан нагоняет на меня скуку, дорогой Фонтене, — заговорил в нос Толейран. Отшельник из Волчьей долины охотно взялся бы и за самого Бога, или, по крайней мере, за Моисея. По его мнению, ему одному в мире известно, что такое мученик. Вы несправедливы. Признаюсь, что я очень восприимчив к красоте образов и чувств, и больше всего я люблю великолепную сцену, когда Еврода и Симодосею собираются сожрать хищные звери. Вместе с самим произведением. — усмехнулся Толейран. «А теперь забудьте хоть на время вашего бога, мой друг, и пойдемте с нами послушать музыку. По-моему, она усмиряет хищных зверей гораздо лучше метра де Шатобриана, э?» Приглашенные тотчас направились к музыкальному салону, и Марианне пришлось отказаться от разговора с князем. Она должна была петь. И она последовала за другими с неприятным ощущением, что вряд ли сможет издать хоть один звук. Ее ожидала неминуемая катастрофа. И раз в любом случае все было потеряно, какой смысл добавлять к тому, что она вынесла еще и публичную экзекуцию, став мишенью для насмешек всех этих людей? Остановившись у входа, она пропустила людской поток и направилась к лестнице. Она хотела подняться к себе, надеть пальто, затем позвать карету и отправиться на улицу Гранж-Бательер, где дождется возвращения Доротеи де Перегор, единственной, как ей казалось, кто может ей помочь. Но ей не удалось сделать и двух шагов. Неожиданно возникшая мрачная фигура американца преградила ей дорогу. «Куда же вы?» — спросил он, схватив ее за руку. — Музыкальный салон там. — Разве вы не собираетесь петь для нас? Его тон был таким естественным, словно они расстались только накануне. Но именно это спокойствие испугало Марианну больше открытой угрозы. Она попыталась освободиться, призывая на помощь все свое мужество. — Прошу отпустить меня, сударь. Я не имею чести знать вас. Он рассмеялся, показывая ослепительно белые зубы, но не выпустил свою жертву. «Где же вы научились петь, дорогая мадемуазель Малерус? Ведь так? Кстати, где вы выудили это имя? Оно ужасно, вы знаете? Ужасное или нет, оно мне подходит. И я еще раз прошу отпустить меня. Нам с вами нечего делать вместе. Это вы так думаете». А, по-моему, нам есть о чем поговорить, и я не собираюсь отпускать вас, милая Марианна. Кстати, если вы хотели, чтобы вас не узнали, надо было, по крайней мере, изменить кое-какие мелочи — глаза, волосы, лицо, ваше тело. Я вас отпущу. Только при условии, что вы пойдете к ожидающему вас роялю, да и то не сразу. Я буду удерживать вас до тех пор, пока вы торжественно не поклянетесь поговорить со мной без свидетелей. Уединиться с вами здесь? Но это невозможно. У вас же есть комната. Она рядом с комнатой княгини. Это угрожает моей репутации. И вы, конечно, очень беспокоитесь о ней, — кровожадно ухмыльнулся Бофор. Тогда найдите другое место, только побыстрей. И не спрашивайте больше, почему я вас держу, как не спрашивают полицейского, поймавшего вора на горячем. Марианна повела обезумевшими глазами в сторону окон. Никогда еще ей не было так плохо. В этом человеке ощущалось что-то дьявольское. Она вдруг вспомнила о маленьком павильоне в глубине парка. Его называли «Малый Трианон» господина Матиньона, и он большей частью пустовал. Она быстро прошептала: «После ужина, когда начнется игра в карты, встретимся в глубине парка». «В такую погоду? Вы что, не знаете, что идет снег?» «А я думала, что вы моряк», — с пренебрежением заметила Марианна, — «и не боитесь снега». «Я боюсь не за себя, а за ваши прелестные ножки, моя дорогая», — ответил он с легким поклоном. «Но если вы готовы пренебречь разбушевавшейся стихией, если только вы не предпочтете играть в вист, мне кажется, вы к нему очень неравнодушны». Продемонстрировав свое самообладание и заносчивость, она почувствовала некоторое облегчение. Теперь она меньше боялась его. Впрочем, если говорить откровенно, ее страх исчез совсем. Она подумала, что и в самом деле, может быть, еще не все потеряно. Раз он искал встречи без свидетелей, значит, он еще ничего никому не говорил. Теперь все будет зависеть от цены, которую он запросит за свое молчание, ибо Марианна боялась даже подумать о том, что он может потребовать. Но похоже было, что Язон Бофор решил не возобновлять прежние домогательства. Отпустив ее руку, он поправил накрахмаленные манжеты своей рубашки и спокойно заявил: «Всякому овощу свое время. Итак, решено. Мы встретимся после ужина. Только не вздумайте обмануть. Вы не можете себе представить, какое я иногда испытываю желание учинить грандиозный скандал». Марианна покраснела от гнева. Он издевался над нею, и она с ненавистью взглянула на пляшущий в синих глазах веселый огонек. «Не беспокойтесь», — бросила она сухо, — «я буду там». Он поклонился с удивительной для человека такого мужественного вида гибкостью и грацией. «Буду с нетерпением ждать эту минуту. Считайте меня вашим слугой, мадемуазель, и в то же время поклонником, который сейчас будет горячо аплодировать вам». Выпрямившись, он добавил совсем тихо: «Не делайте подобное лицо, милое дитя. Могут подумать, что вы встретились с людоедом. Клянусь, я не пожираю юных девиц, по крайней мере, так, как вы представляете. Пока». Он резко повернулся и исчез среди гостей. Марианна провела дрожащей рукой по лбу. Он был мокрым от пота, и, вытащив платок, она украдкой осушила его. Она почувствовала облегчение, оставшись хоть на минуту свободной, но тревога еще жила в подсознании. «Ну и ну! Что же вы делаете?» — раздался рядом укоризненный голос Талейрана. «Душек уже за роялем, и вот-вот начнет. Затем ваша очередь. Пойдите, проведайте мадам де Перегор. Она просила об этом». С холодной вежливостью знатного вельможи он взял ее под руку, чтобы провести между многочисленными рядами кресел, где располагались гости. По пути он заметил: «Этот мир действительно тесен. Очевидно, вы согласитесь со мною. Думали ли вы встретить здесь этим вечером старого друга?» «Никоим образом, ваше сиятельство», — откровенно сказала Марианна, со страхом спрашивая себя, что же мог сообщить князю Бофор. «Господин Бофор сказал вашему сиятельству, что он хорошо знал ваших родственников в Англии, и это соответствует моему предположению о вашей аутентичности. Похоже, он питает к вам чувство искреннего восхищения». «Лицемер! Жалкий лицемер!» — подумала разъяренная Марианна. «Он вполне способен петь дифирамбы, чтобы побольше узнать обо мне. Но она только повысила голос, когда спросила: «Ваше сиятельство изволит сказать мне, где они познакомились с Езоном Бофором?» Талейран засмеялся. «О, это давняя история. Когда я путешествовал по Америке, то хорошо познакомился с его отцом, порядочным человеком, подлинным дворянином. Юный Езон был тогда еще страшным вертопрахом, мечтающим только о кораблях и море. Он проводил время, превращая в плавательные средства все, что попадалось под руку, вплоть до лохани для стирки. Да, а их дом в Султ-Крик-Таун был необычайно красив. Был? Его уничтожил пожар вскоре после смерти Роберта Бофора. Смерти, кстати, такой же странной, как и тот пожар. Последовало разорение, и если виновный был, его так и не обнаружили. Да, очень странная история. Впрочем, вы же должны знать ее не хуже меня. Марианна опустила глаза, чтобы скрыть замешательство. Я была слишком мала, чтобы интересоваться тем, о чем говорили взрослые в салоне моих родственников. К тому же господин Бофор посещал нас не так уж часто. Я, во всяком случае, видела его очень мало. Вам остается только сожалеть. Этот человек примечательный, и я его очень люблю. Он мужественно борется, чтобы вернуть утраченное богатство, и добьется этого. Он из тех, кто идет против ветров и приливов. Знаете ли вы, что несколько месяцев тому погиб его корабль, груженный хлопком? И вот неведомо каким чудом он снова приобретает корабль и в настоящее время ищет фрахт, чтобы вернуться в Чарльстон с полными трюмами. Не правда ли великолепно? Они дошли до первого ряда зрителей. Как раз вовремя, ибо Марианна готова была забыть всякую осторожность и взорваться. Она-то знала, каким чудом воспользовался этот великолепный, болезненной страстью фанатичного игрока. И в то время, как она, еще дрожа от сдерживаемого гнева, занимала место рядом с юной графиней, она отложила на будущее обсуждение поступков Езона Бофора. На то время, когда она, наконец, точно узнает, чего он от нее добивается. А сейчас длинные пальцы чешского пианиста застыли над клавиатурой. Следовало соблюдать тишину даже в сердце, даже в душе. Разве для Марианны музыка не была лучшим утешением? Сейчас она отрешится от всех мирских дрязг и обретет душевный покой, который понадобится ей вскоре. С первыми звуками прелюдии она закрыла глаза. 2 часа спустя Марианна, накинув на легкое платье черный плащ и сунув ноги в сабо, вышла из дома через застекленную дверь, пересекла террасу и углубилась в пустыню парка. Снегопад прекратился, но плотный снежный покров спрятал все, включая высокие деревья, заселившие ночь таинственными белыми призраками. Марианне неведом был страх перед стихиями или ночью. Она направилась через белое пространство, избегая падающих из окон полос света. Снег смягчал погоду, холод стал не таким резким. Девушка быстро добралась вглубь парка, свернула вправо и, приблизившись к небольшому восьмиугольному павильону, увидела, что из-за задернутых занавесок пробивается немного света. Очевидно, Езон Бофор уже ждал ее. Он действительно был там и, сидя у камина, грел руки, поправляя зажженный им огонь, так как гости здесь всегда ждали приготовленные дрова и растопка. Его суровый профиль, четко вырезанный на золотистом фоне пламени, поразил Марианну. Впервые она нашла в нем своеобразную красоту, но тут же прогнала эту мысль, считая ее слабостью, несовместимой с тем, что должно произойти. Закрыв за собой дверь, девушка направилась к огню. Ее собой щелкали по украшенным мозаичным узором мраморным плиткам. Но Язон даже не повернул голову. Не глядя на нее, он указал на стоящее с другой стороны камина кресло. «Садитесь здесь». Она машинально послушалась, отбросив назад капюшон плаща. Ее небольшая гордая головка, увенчанная блестящими локонами, сияла в лучах огня, но Бофор по-прежнему не смотрел на нее. С прикованными к горящим поленьям глазами он начал вполголоса напевать романс, который недавно исполнила Марианна. Он пел правильно, и его низкий голос был приятен. Но Марианна пришла сюда не для того, чтобы слушать пение. «Я жду», — сказала она нетерпеливо. «Вы так спешите? Скажите мне сначала, как называется эта песня. Она мне очень нравится. Это песня из прошлого века под названием «Радость и любви». Написал ее Мартин на слова Флориана. «Вам этого достаточно?» — бросила она насмешливо. Язон в первый раз обратил к ней свой взгляд, спокойный, как море в хорошую погоду. Он пожал плечами. «Не задирайтесь», — проговорил он. «Мы здесь для того, чтобы беседовать, а не спорить. У меня исчезло всякое желание схватиться с вами, если допустить, что оно когда-нибудь было». «Подлинное чудо!» — Марианна усмехнулась. «Для чего же мы здесь?» Он раздраженно отмахнулся. «Да оставьте же этот сварливый тон. Он делает ваш голос невыносимым. Поймите, что так вы можете нарушить очарование». «Очарование?» «Да, очарование», — сказал он с горечью, «пленником которого я стал, услышав ваше пение. Ваш голос заставил меня пережить...» «Да, райские мгновения. Сколько тепла! Какая чистота! Это было для меня...» Устремив взор далеко за драгоценные резные украшения, покрывавшие стену, он грезил, полностью отдав себя во власть недавно испытанного чувства.